10 ноября, вторник. Аника Бенгзон остановилась на пороге редакции, зажмурившись от яркого света. На нее обрушился страшный шум, шипение принтеров, жужжание сканеров, слабое постукивание ногтей по клавиатуре. Люди колдовали с аппаратами, текстами, буквами, командами, сигналами, заполняли колонки в надежде на роскошное журналистское пиршество. Сделав несколько глубоких вдохов, Анника отважно пустилась в плавание по этому бушующему морю. Бурная деятельность кипела и в отделе новостей, но здесь она протекала почти бесшумно. Спикин, редактор, читал какие-то бумаги, положив ноги на письменный стол. Помощник редактора внимательно смотрел в монитор красными от напряжения глазами. Новости, новости, новости. Рейтер, французская АФП, Associated Press, ТТА, ТТБ, внутренние и зарубежные, спортивные и экономические, новости и телеграммы со всего света. Новости стремительным и нескончаемым потоком. Пока не было слышно торжествующих криков радости или разочарования по поводу того, что произошло в стране, как не было слышно и аргументов в пользу той или иной точки зрения. Она скользнула в кабинет, не столько для того, чтобы посмотреть, сколько, чтобы себя показать. Тем более неожиданно прозвучал позвавший ее голос, трескучий, как электрический разряд. «Не хочешь снова прокатиться?» Она вздрогнула и непроизвольно отступила в сторону. Неуверенно оглянулась на голос Спикина, прищурившись от яркого света лампы. «Есть предложение, чтобы ты сегодня во второй половине дня вылетела в Лулио». Она, с трудом чувствуя, как с плеча соскальзывает сумка, выбралась из своего закутка, который ей выделили в редакции новостей, и только после этого обернулась. «Может быть, а что?» Но зав редакции уже исчез, швырнув ее как щенка в воду, оставив одну на произвол судьбы среди цифровых бурь. Она нервно облизнула губы и снова вскинула на плечо сумку, почувствовав, что та сползла по нейлоновой куртке. Теперь на всех парусах к себе. Вот и он, ее аквариум. Открыв раздвижную дверь и откинув потертую портьеру, она вбежала в комнату. Дверь за спиной закрылась так быстро, что Анника затылком ощутила прохладу стекла. Какое счастье, что они разрешили ей сохранить за собой эту комнату. Главное в жизни — это стабильность, как личная, так и общественная. Когда начинается хаос и война ломает характеры, нет ничего важнее, чем оглянуться назад и извлечь уроки истории. Она бросила на диван сумку и верхнюю одежду и попыталась оценить происходящее. Она уже давно переросла новостную журналистику, хотя и продолжала пребывать в ее пульсирующем электронном сердце. Вещи, вызывающие сегодня всеобщий ажиотаж, завтра становятся скучными и никому не нужными. Она не смогла бы уже работать в АП, в этом новостном монстре компьютерной эпохи. Анника нервно провела ладонью по волосам. Наверное, она просто устала. Анника сидела, опершись подбородком на руки, и ждала, когда загрузятся все нужные программы. Она уже начала собирать материал и находила его все более интересным. К сожалению, газетные правила запрещают восторженный стиль. Она тут же вспомнила Спикина, и ей даже послышался его разносящийся над морем голос. Анника собрала заметки и стала готовиться к работе. В подъезде было темно. Мальчик прикрыл за собой дверь квартиры и напряженно прислушался. Из-за двери старика Андерсона привычно выло радио, но в остальном было очень тихо, абсолютно тихо. «Ты трус», — подумал он. «Здесь никого нет. Ты просто трус и придурок». Некоторое время он постоял, потом решительно шагнул к наружной двери и толкнул ее. Никогда не приходилось ему бороться с такой чепухой. Он быстрый и смелый, он уже жестокий дьявол, а скоро станет богом Теслатрона. Он большой мастер и, не колеблясь, готов вступить в бой. Он постоял, прислушиваясь к знакомому скрежету. Вечный зимний снегопад заставлял дверь со скрипом останавливаться через каждые 10 сантиметров, если из-под нее утром не выметали снег. Он протиснулся в щель, рюкзак зацепился за дверную ручку. Неожиданный рывок заставил его побелеть от бешенства. Он дернулся вперед, услышал, как слегка затрещали швы. Опять то же дерьмо. Ступеньки обледенели, он замахал руками, чтобы сохранить равновесие. Спустившись, наконец, с лестницы подъезда, вгляделся в пелену падающего на штакетник снега и застыл на месте. Все небо временами вспыхивало голубоватым светом на черном фоне. «Они здесь», — подумал он. Сердце его болезненно сжалось, горло перехватил спазм. «Да, все правильно». Он отошел от подъезда и остановился у старой, почти целиком засыпанной снегом газонокосилки. Сердце его бешено заколотилось. Бум-бум-бум. Мальчик зажмурил глаза. Он не хотел ничего видеть, не осмеливаясь пойти и посмотреть. Мальчик остался стоять, напрягая слух и чувствуя, как холод шевелит его волосы. Твердые снежинки падали на нос. Все звуки тонули в снежной метели. Издалека доносился приглушенный гул металлургического завода. Мальчик услышал голоса. Где-то разговаривали люди. Послышался шум автомобильного мотора, может быть, двух. Широко раскрыв глаза, он, высунувшись из-за штакетника, постарался рассмотреть, что происходит за футбольной площадкой. «Полицейские», — подумалось мальчику, — «они не опасны». Он взял себя в руки, как мог успокоился, и, прокравшись к улице, осторожно выглянул из-за забора. Два полицейских автомобиля, машина скорой помощи, крепкие рослые люди, широкоплечие, в форме, опоясанные ремнями. «Оружие», — подумал мальчик. «Пистолеты, бах-бах, и вокруг только пепел». Они стояли и, жестикулируя, о чем-то говорили. Какой-то парень откатил от машины каталку, а стоявшая около нее девушка закрыла заднюю дверь скорой и села в кабину на пассажирское сиденье. Мальчик ждал, когда завоет сирена, но ее так и не включили. Кажется, у них нет намерения срочно везти кого-то в больницу. «Тот, кого они положили в машину, умер», — подумал мальчик. С этим он ничего не мог поделать. Послышался шум автобуса, что-то темное проехало за штакетником, и мальчик с досадой подумал, что опоздал на автобус и теперь пропустит математику, а учитель страшно не любит, когда опаздывают. Надо поторопиться, надо бежать, но он так и остался стоять. Ноги отказывались повиноваться, он не смел выйти на улицу, по которой приехали желтые автомобили. Мальчик опустился на колени, всплеснул руками и расплакался. Он изо всех сил ругал себя последним трусом, но слезы продолжали течь, не останавливаясь. «Мама», — шептал он, — «я не хочу этого видеть». Шеф-редактор Андер Шуман выкладывал на стол распечатки цифр, усердно сматывая слегка потными руками выползавшую из аппарата бумажную ленту. Он прекрасно знал, что должны показать эти цифры. Его касались заключительные тезисы и анализ, но сами факты заставляли краснеть. Речь же шла именно об этом. Система опирается на факты, вмещает их в себя. Он медленно и тяжело вздохнул, положил ладони на стол, наклонился вперед и принялся впитывать информацию. Новые направления в обработке новостей накладывали отпечаток как на издательское дело, так и на экономику. Здесь все это и было написано, черным по белому. Редакция продолжала работать. Горечь по поводу мер жесточайшей экономии улеглась. Необходимая реорганизация была проведена, людей удалось мотивировать, они остались, несмотря на падение доходов. Он обошел светлый круглый стол, провел пальцами по столешнице. Красивая у него мебель, он это заслужил. Жесткое отношение к подчиненным полностью себя оправдало. Железной рукой он добился немалых успехов. «Интересно знать», — подумал он, — «смог бы кто-нибудь выправить ситуацию по-другому?» Он знал, что никто. Его компетенция позволяла ему так думать. Его стратегия себя оправдала. Соглашения, которые он заключил с типографией, позволили снизить расходы на 8%. За каждый год это означало миллионную экономию для собственника. Конечно, в конъюнктурном падении цен на бумагу его личной заслуги не было, но это способствовало дальнейшему развитию предприятия. Назначение нового руководителя отдела продаж привело к увеличению рекламных мест, и за последние три квартала удалось поднять доходность утренних газет и эфирного времени. И кто мог упрекнуть старого оригинала в том, что именно он сумел продать рекламу местной газетке в Боросе? Шуман довольно улыбнулся. Его меры по увеличению продаж незаметны, но тем не менее, шаг за шагом они приближаются к конкурентам и догонят их. Если не в следующем финансовом году, то, вероятно, через год. Шеф-редактор потянулся и помассировал поясницу. Когда впервые переступил порог ежедневной вечерней газеты, Шуман сразу понял, что нашел свое истинное место. Именно такое и виделось ему его новая работа. Чувство удовлетворения не покидало его все следующие 10 лет. «Я могу прийти?» – спросила по селектору Аника Бенгзан. У него упало сердце, волшебство поблекло. Он пару раз прошелся по кабинету, прежде чем подойти к письменному столу, нажать кнопку селектора и ответить. «Да, конечно». Напустив на себя вид, с каким русский посол встречает репортеров, Шуман нервно отошел подальше от двери. Газета стала пользоваться куда большим успехом с тех пор, как он наконец сумел внушить редакционному персоналу уважение к своей особе, для чего, в частности, не стоит встречать посетителей у двери. Отчасти это нашло объяснение в новой организации редакции. Четыре всемогущих ведущих редактора один за другим стали руководителями отделов, что в точности соответствовало замыслу Шумана. Вместо того, чтобы ослабить его позиции, такая передача власти вниз подчиненным парадоксальным образом усилила их. Казалось, он отдал власть, но вместо вечных склок со всем персоналом получил возможность незаметно, но значимо влиять на работу редакции. Аннике Бенгзон, последнему руководителю редакции «Криминальной хроники», было предложено стать одной из четырех. Ей не надо было его благодарить. В этом вопросе они так и не достигли согласия. Шуман уже давно определился со своими намерениями относительно Аннике Бенгзон, видя в ней свою преемницу, и хотел понемногу привлекать ее к исполнению масштабных программ. Руководство редакции – это лишь первая ступень, но сама Анника была иного мнения. «Я, конечно, не могу тебя выпороть», – сказал он, ощутив, как кисло прозвучал его голос. «Выпороть ты меня можешь», – сверкнув бездонными глазами, ответила Анника. «Но только выпороть», – мысленно добавила она. Бенгзон была одной из тех немногих, кто по-прежнему считал себя вправе свободно входить в кабинет Шумана. Его страшно раздражало, что он не мог поставить их на место. Отчасти Бенгзон вела себя так потому, что на прошлое Рождество устроила настоящее представление, добровольно став заложницей укрывшегося в туннеле душевно больного серийного убийцы. Все аналитики сошлись на том, что это происшествие резко подняло упавший рейтинг газеты. Читатели бросились покупать Квельпрессен после того, как прочли о матери двоих детей, проведшей ночь в обществе бомбиста. В тот период с Бенгзон пришлось обращаться очень нежно. Ее поведение в критической ситуации и внимание, которое она к себе привлекла, очень импонировали руководству. Дело было, может быть, даже не в ней самой, а в том, что она настояла на проведении пресс-конференции, которую транслировали из редакции Квельпрессен. Ведущий представитель руководства Герман Веннергрен едва не упал, когда увидел название газетной редакции в прямой передаче CNN. Сам Шуман помнил передачу с двух точек зрения. То, что он стоял за спиной Анники в свете софитов на той же передаче, и то, что передача часто прерывалась из-за бесчисленных повторов, так как трансляция шла по множеству каналов. Он тогда смотрел в ее взъерошенный затылок, видел напряженные плечи. В том телевизионном аквариуме Бенгзон выглядела бледно, угловато. На вопросы отвечала внятно, хоть и односложно, на приличном школьном английском. Слава богу, что Венергрен не стал распространяться об этой мучительной буре чувств, когда рассказывал обо всем руководству по мобильному телефону из кабинета Щумана. Он хорошо помнил тот ужас, какой испытывал, стоя у входа в туннель и слыша выстрелы. «Только не убитый репортер», — думал он тогда. «Только ради бога не убитый репортер». Он обвел взглядом свой шикарный бункер и опустился в кресло. «В один прекрасный день он сломается под тобой», — язвительно заметила Анника Бензан, входя и закрывая дверь. Он не смог улыбнуться шутке. «Я договорился о покупке нового. Дела у редакции идут хорошо», — сказал он. Журналистка бросила быстрый, почти робкий взгляд на лежавшую на столе диаграмму. Щуман откинулся на спинку кресла, глядя, как Анника осторожно усаживается на большой стул для посетителей. «Хочу сделать серию статей», — сказала она, мельком заглянув в свои записи. «На следующей неделе годовщина трагедии на базе F-21 в Лулио. Думаю, что для начала подойдет. Мне кажется, сейчас самое подходящее время для того, чтобы подвести итоги, собрать все известные факты. Правду, конечно, обнаружить уже трудно, но стоит покопать. Прошло уже более 30 лет, но многие свидетели до сих пор служат в ВВС. Стоит в эти дни поговорить с кем-нибудь из них. Ведь чем больше люди спрашивают, тем меньше получают ответов». Щуман кивал, постукивая пальцами по животу. После того, как закончился тот рождественский кошмар, Анника вернулась на работу в редакцию только через 3 месяца. Они тогда назвали это отсутствие отгулом. Придя в редакцию в начале апреля, Анника объявила, что хочет стать независимым журналистом, журналистом, проводящим самостоятельные расследования. Она выбрала терроризм, его историю и последствия. Никаких леденящих душу подробностей, никаких разоблачений, только голые факты. Как репортаж с Ground Zero после 11 сентября, статьи о бомбе в финском торговом центре, интервью с выжившими в трагедии на Бали. Фактом было то, что раньше она никогда не шла дальше самого события, не копалась в том, как развивались события потом. Теперь она хотела копнуть глубже. Вопросы были выбраны правильно, и в бой надо было бросаться здесь и сейчас. «Это хорошо», — медленно растягивая слова, сказал он. «Из этого действительно может получиться нечто интересное. Надо стереть пыль с нашей старой национальной травмы, с угона самолета в Бультовте, взрыва в западногерманском посольстве, трагедии на площади Нормальма и с убийства в Пальме. Я знаю, но из всех этих событий мы меньше всего знаем о событиях на базе F-21». Анника положила свои записки на колени и наклонилась вперед. «Военное начальство повесило на всю эту историю крепкий замок, проставив на ней всевозможные грифы секретности и соответствующие печати. В тот момент средства массовой информации не смогли получить в главном штабе никаких сведений. А несчастный командир флотилии кричал журналистам, что они должны с почтением относиться к государственной безопасности». «Пусть Анника этим занимается», — решил он. «Итак, что нам известно?» — спросил он. «По существу». Она покорно опустила голову и посмотрела в свои заметки. Но Щуман чувствовал, что она знает наизусть все, что хочет сказать. В ночь 17 на 18 ноября 1969 года взорвался гидросамолет типа «Дракон». Взрыв произошел в районе дислокации базы F-21, недалеко от Калаксхедена, близ Лулио. Скороговоркой произнесла Анника. Один человек скончался от ожогов. «Это был военнослужащий, не так ли?» «Все стало известно постепенно. Да, санитарный вертолет доставил его в клинику Упсалы, и там он неделю пребывал между жизнью и смертью. Но в конце концов умер. Семье заткнули рот, и ей оставалось уповать лишь на небеса, ибо Министерство обороны так и не удосужилось выплатить компенсацию. И тогда так никого и не нашли. Полиция допросила тысячи людей. Полиция безопасности, видимо, еще больше. Были просеяны все левацкие группировки в Норботоне, до самых мелких сошек. Это оказалось очень непросто. Настоящие левые никогда не выносят ссор из избы. Никто не знает, как кого зовут по-настоящему. У всех клички и прозвища. Андер Шуман ностальгически улыбнулся. Когда-то и сам он был известен под прозвищем Пер. То есть все покрыто мраком неизвестности. Ну, не все, разумеется. У всякого человека в группе были и близкие друзья. Но, насколько я понимаю, в Лулио до сих пор есть люди, которые знают друг друга только по прозвищам, данным еще в 60-е годы. Как раз когда она родилась, подумал он. Так кто же это сделал? Что? Взорвал самолет. Ну, наверное, русские. Такими были выводы военного начальства на все случаи жизни. Мы говорим о временах гонки вооружений и низшей точки холодной войны. Он прикрыл глаза, вспоминая картины и дух того времени. Тогда шли ожесточенные дебаты об усилении охраны военных объектов, напомнил он. Именно так. Общество, а точнее средства массовой информации, начали требовать, чтобы оборонные объекты охранялись жестче, чем железный занавес. Конечно, все это было нереально, так как требовало полного изменения оборонного законодательства. Но таково было веяние времени, и постепенно в авиационных соединениях были созданы внутренние зоны безопасности, куча всякой ерунды. Видеонаблюдение по периметру ограды, то же самое на ангарах и все подобное. «И ты хочешь туда поехать? С кем из руководства редакции ты это обсудила?» Она бросила взгляд на часы. «С Янсеном. Дело в том, что у меня открытый билет на вечерний рейс, и я хочу встретиться с одним журналистом из Норланд-Стиднинген. У этого парня есть что-то новенькое по этому поводу. В пятницу он улетает в Юго-Восточную Азию и пробудет там до Рождества. Поэтому дело, в общем-то, не терпит отлагательства. Единственное, требуется твое согласие». Андерс Шуман почувствовал легкий укол раздражения, возможно, вызванного ее самоуверенностью. «Янсен сам не может этого сделать». Она слегка покраснела. «В принципе, может», — ответила Анника Бенгзан и посмотрела Шуману в глаза. «Но ты же знаешь, в чем тут дело. Он хочет твоего одобрения, чтобы обезопасить свой тыл». Он кивнул. Анника медленно затворила за собой дверь. Все поняв, он долго смотрел ей вслед. «Она бездонный, безгранично глубокий человек», — думал он. «У нее отсутствует инстинкт самосохранения. Она подвергает себя таким опасностям, какие даже не приснятся нормальному человеку, не говоря о том, что он смог это понять. В ней давно что-то атрофировалось, были подрублены какие-то корни, а шрамы с годами сгладились и исчезли, она стала беспощадной по отношению к миру и к самой себе. Все, что осталось, — это праведный пафос, истина, пылающая, как огонь во тьме мозга. Другой она быть не может. И это чрезвычайно опасно». Эйфория руководства достигла пика к Рождеству, когда Бенгзан взяла интервью у убийцы члена Олимпийского комитета. В интервью были приведены потрясающие сведения. Шуман читал текст. То была подлинная сенсация. Проблема заключалась в том, что Анника Великомученица запретила публиковать интервью. «Это было бы как раз то, чего хочет дьявол», — сказала она. «Так как интервью брала я, то имею право сказать «нет». Тогда она выиграла. Она пообещала, что если ее начнут притеснять, то всем наступит на горло. Чтобы она не утратила своего права на непогрешимость, он решил не искушать ее похвалами за прошлые заслуги и оставил все как есть. «Она не глупа», — думал Андерс Шуман, «и извлечет урок из неприятностей». Он встал и вернулся к столу. «Ну, хорошо. Это обернется увеличением страхового пакета». Солнечный закат окрасил салон самолета в огненно-красные тона. Хотя часы показывали всего лишь 2 пополудни. Анника попыталась удобно втиснуться в щель сиденья, но тщетно. Толстый мужчина, сидевший рядом, все время толкал ее локтем в ребро, сопя, переворачивая очередную страницу Норланд-Стиднинген. Она закрыла глаза и замкнулась в себе, стараясь отвлечься от окружающего. От колыхания занавесок в проходе, от сообщений капитана о температуре за бортом и о погоде в Лулио. Пусть самолет летит со скоростью 1000 км/ч. Она будет думать об удобстве облегающей тело одежды. Настроение было подавленным и злобным. Свистящий шум стал жутко раздражать. Проход между креслами казался бесконечным. Тесное пространство давило на психику, мешало дышать. Перспектива нарушилась настолько, что Анника потеряла способность оценивать расстояние до ближайших предметов. Она всегда набивала синяки, оказываясь среди разных предметов. Постоянно натыкалась на мебель, стены, стоящие у обочины машины, и спотыкалась о бордюры тротуаров. Казалось, все вокруг облито кислотой. Окружающие же с успехом пользовались даром, недоступным Аннике. Но это было не опасно. Она знала, что надо просто подождать немного, и все вернется на круги своя. Звуки станут осмысленными, краски естественными. Все это не опасно. Не опасно. Она заставила себя отбросить ненужные мысли, отдалась покачиванию самолета, почувствовала, как падает на грудь голова. В ушах тотчас зазвучал ангельский хор. «Волосы как дождь», — услышала она. «Образ светлый, ветер летний, страх прошел цветами вишни». Внезапно нахлынувший страх заставил ее резко выпрямиться в кресле. От этого движения опрокинулся стоявший перед ней на столике поднос. По стене салона потек апельсиновый сок. Бешеный стук сердца так громко отдавался в голове, что заглушал шум двигателей. Толстяк что-то ей сказал, но она не поняла, что именно. Ничто не делало ее такой робкой, как пение ангелов. Она не возражала против ангельских голосов, если они пели ей во сне. Эти голоса баюкали ее по ночам, умиротворяли и утешали, как месса. Но с того момента, как они продолжали петь после пробуждения, Анника не испытывала ничего, кроме страшно неприятного чувства. Она тряхнула головой, осмотрелась, протерла глаза. Потом отодвинула сумку, чтобы сок не попал на компьютер. Когда в разрывах между облаками появилась сплошная серо-стальная масса, самолет зашел на посадку, нырнув в водоворот мелкой ледяной крошки. Сквозь снежную бурю она с трудом разглядела полузамерзшую серость Боттенсвика, усеянного мелкими и крупными коричневыми островами. Самолет трясло и раскачивало, ветер словно стремился разорвать машину на части. Из самолета Анника вышла едва ли не самой последней. Она долго беспомощно топталась на месте, ожидая, пока толстяк снимет с полки вещи и с трудом натянет пальто. По пути она проскочила мимо него и, обернувшись с удовлетворением, отметила, что он застрял сзади, в очереди у стойки заказа такси. Держа в руке ключи, она торопливо прошла мимо толпы таксистов у выхода из аэровокзала, людей в черной форме, бесстыдно окидывающих проходящих оценивающими взглядами. Холод окатил Аннику ледяной волной. Едва она вышла из здания вокзала и пошла за другими людьми, скинув сумку повыше на плечо. Ряды темно-синих машин такси пробудили воспоминания о том, как она когда-то прилетела сюда с Анной Снапхани по пути в Питио. Это было лет 10 назад. Боже, как летит время! Стоянка машин находилась дальше, за автобусной остановкой. Пластиковая ручка сумки с компьютером мгновенно стала ледяной. Замерзший снег скрипел, как битое стекло, заставляя пристально смотреть под ноги. Движение развеивало сомнения и страх. Она в пути, у нее есть цель, осмысленная цель. Ее машина стояла дальше всех. Для полной уверенности Анника счистила снег с номера. Сумерки опускались на город с нескончаемой медлительностью. Они наступали, сменяя дневной свет, который зимой никогда не бывает здесь настоящим. Снегопад стирал контуры невысокого соснового леса и ограды парковки. Прищурившись, Анника наклонилась вперед и внимательно посмотрела сквозь ветровое стекло. «Лулио, Лулио! Где находится этот Лулио?» Когда Анника въехала на длинный мост, ведущий в город, снегопад вдруг почти прекратился. Вдали стало видно устье реки, белое и замерзшее. Машина двигалась по мосту, за окнами мелькали мягкие силуэты арок мостовых пролетов, то взлетая вверх, то падая вниз. Город постепенно выползал из снежной мглы, вздымая к небесам черный промышленный скелет. «Металлургический завод и рудная гавань», — подумала Анника. Реакция ее на первые, появившиеся вдоль дороги дома, была непосредственной и очень сильной. Это было дежавю детства. Лулио был арктическим Катрини Хольмом, пожалуй, лишь более холодным, более серым, более отдаленным. Низкие дома неопределенного цвета, железные крыши, каменные или кирпичные стены. Широкие ворота, на улицах редкие машины. Найти городскую гостиницу не представило никакого труда. Она находилась на Стургатан, вплотную примыкая к ратуше. Стоянка у входа пустовала, удивленно констатировала Анника. Комната была с видом на Норботонский театр и городскую бухту. Бесцветная полоса голубовато-серой реки поглощала весь и без того скудный свет. Анника повернулась спиной к окнам, подвинула компьютер к двери туалета, извлекла из сумки зубную щетку и положила туда лишнюю одежду. Потом она села за письменный стол, из гостиничного телефона позвонила в Норландстиндинген. Анника слушала длинные гудки около 2 минут. Она уже собралась вешать трубку, когда из нее раздался недовольный женский голос. «Мне нужен Бенни Экланд», — сказала Анника и посмотрела в окно. На улице стало совсем темно. Женщина на несколько секунд замолчала. «Алло», — нетерпеливо произнесла она. «Мне нужен Бенни Экланд. Он на месте? Алло». «Алло», — негромко отозвалась женщина. «Мы договорились о встрече на этой неделе. Меня зовут Анника Бенгзен», — сказала она и принялась рыться в сумке в поисках ручки. «Так вы ничего не слышали?» — поинтересовалась женщина на противоположном конце провода. «Что именно?» — спросила Анника, доставая свои записи. «Бенни умер. Мы узнали об этом сегодня утром». Поначалу Анника едва не расхохоталась, но потом решила, что шутка не слишком удачна, и разозлилась. «Что за ерунда?» — сказала она. «Мы сами пока точно не знаем, что произошло», — глухо произнесла женщина. «Ясно только, что какой-то несчастный случай. Мы все в шоке». Анника застыла на месте, держа в одной руке свои заметки, а в другой — трубку и ручку, и тупо пялилась на свое отражение в оконном стекле. На мгновение ей показалось, что она стала невесомой и вот-вот оторвется от пола. «Алло!» — снова заговорила женщина в трубке. «Вы не хотите поговорить с кем-нибудь другим?» «Я очень сожалею», — произнесла Анника, с трудом сглотнув несуществующую слюну. «Как это случилось?» «Я не знаю». Женщина теперь почти плакала. «Мне надо ответить по другому телефону. Я вынуждена закончить разговор. У нас сегодня был страшный день. Страшный день». В трубке снова на этот раз окончательно наступила тишина. Анника опустилась на кровать и некоторое время сидела, испытывая внезапно нахлынувшую дурноту. В ящике ночного столика лежал телефонный справочник Лулио. Анника нашла номер полиции и позвонила в справочную. «С журналистом, да?» — нервно переспросил дежурный офицер, услышав вопрос Анники о том, что случилось с Бенни Экландом. «Это произошло где-то в Свартестадене, за городом. Поговорите с Сюпом из криминального отдела». Набрав номер, она принялась ждать, прикрыв ладонью глаза. Вокруг слышались обычные гостиничные звуки. В трубах журчала вода, с кухни доносился шум вентилятора. Из соседнего номера, где смотрели кабельное телевидение, доносились страстные вопли бурного полового акта. Комиссар Сюб из криминального отдела был, видимо, в том возрасте и достиг той степени опытности, когда ничто уже не может вывести из равновесия и потрясти до глубины души. «Неприятная история», — сказал он и тяжело вздохнул. «За последние 20 лет я разговаривал с Экландом, наверное, каждый день. Он звонил мне постоянно, говорил всегда язвительно, раздраженно, как больной. Постоянно находилось что-то, о чем он хотел знать больше других. Всегда-то ему надо было докопаться до сути. Всегда он подозревал, что мы о чем-то умолчали. «Слушай, Сюб», — говорил он обычно, — «почему я не знаю того, почему мне неизвестно то-то и то-то? Или чем вы там целыми днями занимаетесь в своем управлении? Просиживаете там свои задницы?» Комиссар Сюб тихо рассмеялся, отвлекшись от печали забавным воспоминанием. Анника провела рукой по лбу, прислушиваясь к донесшемуся из-за стены актерскому воплю, призванному обозначать оргазм в немецких порнофильмах, ожидая, когда собеседник продолжит рассказ. «Без него будет пусто», — сказал, наконец, Сюб. «Мы должны были с ним встретиться», — сказала Анника. «Нам надо было согласовать кое-какие материалы. Отчего он умер?» «Результаты вскрытия пока неизвестны, поэтому я не стану говорить относительно окончательной причины смерти». Медлительная осторожность полицейского подстегнула нетерпение Анники. «Но все же что конкретно произошло? Его застрелили, нанесли смертельный удар тяжелым предметом, зарезали?» Комиссар снова тяжело вздохнул. «Все же мне кажется, что надо подождать с умозаключениями. Мы думаем, что его сбила машина». «Дорожно-транспортное происшествие? Его сбили насмерть?» «Да, его, скорее всего, сбил автомобиль, ехавший с высокой скоростью. Мы нашли угнанный Вольво в Мальмхамне с характерными повреждениями корпуса. Думаем, что это тот самый автомобиль». Анника шагнула к сумке, наклонилась и вытащила из нее блокнот. «Когда вы будете знать это наверняка?» «Мы занялись этим делом вчера вечером. Сейчас им занимаются эксперты. Значит, завтра или в четверг». Анника сидела на кровати, пытаясь сделать заметки в лежащем на коленях блокноте, который все время мялся и выскальзывал из-под ручки. «Известно ли вам, в котором часу это произошло?» «Приблизительно с вечера воскресенья до раннего утра понедельника. Говорят, что вечером воскресенья он был в городском пабе, а потом, видимо, пошел на автобусную остановку, чтобы ехать домой». «Он жил в...» «Свартестадене. Думаю, что там он и родился». Ручка перестала писать. Анника, сильно нажимая, принялась чертить в блокноте круги, пока ручка снова не заработала. «Когда его нашли и кто?» «Нашли его под забором около Мальмвалена, возле завода. Он, видимо, отлетел к забору, как выброшенная рукавица. Какой-то парень шел со смены и позвонил в полицию. Это было рано утром». «И у вас нет никаких сведений о предполагаемом угонщике?» «Автомобиль угнали в субботу в Бергнесете, и мы, разумеется, собрали на месте происшествия вещественные доказательства». Комиссар Сюб замолчал, и Анника принялась лихорадочно записывать. Старый козел за стенкой переключился на НТВ. «Что вы сами об этом думаете?» — негромко спросила она наконец. «Это наркоман», — в том же тоне ответил полицейский. «Не ссылайтесь на меня. Сейчас версия такова. Было скользко, водитель не справился с управлением. Сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Но мы его возьмем. Будьте уверены». Анника прислушалась к голосам на том конце провода. Люди, работавшие в управлении, постоянно кликали комиссара. «Еще один последний вопрос», — сказала Анника. «Работали вы в Лулео в ноябре 1969 года?» «Да, я достаточно старый, мог бы работать там. Но я пропустил взрыв на F-21. В то время я служил в Стокгольме. Меня перевели сюда только в мае 1970 года». Она вытаскивала из сумки пуховик и перчатки, когда зазвонил мобильный телефон. На дисплее отобразился скрытый номер. Альтернатив было три — редакция, Томас или Анна Снапхане. Она поколебалась, потом нажала кнопку ответа и зажмурилась. «Я сижу в своей конторе, как в оперативном штабе, на стуле из Икеи», — сказала Анна. «И сейчас кладу ноги на стол начальника. Ты где?» Анника почувствовала, как опустились ее напряженные плечи. Какое облегчение! Никакой работы, никаких требований, никаких претензий. «В Лулио. Ты хочешь сказать, что стрижешь купоны со своей новой конторы?» «Да, теперь у меня дверь с табличкой и все такое. Сейчас я веду разговор по новому телефону. Как тебе такой номер?» «Он слишком таинственный», — сказала Анника и бросила на пол пуховик и перчатки. «Что говорит твой доктор?» Подруга на другом конце провода глубоко вздохнула. «Кажется, он устал больше, чем я», — ответила Анна. «Но, наверное, его можно понять. Я хожу к нему уже почти 10 лет. Это доконает кого угодно. Но у меня хотя бы есть понимание болезни. Я знаю, что я ипохондрик». «У ипохондриков тоже бывают опухоли мозга», — сказала Анника. Тишина в трубке застыла в ужасе. «Тьфу ты, черт!» — снова заговорила Анна. «Знаешь, об этом я как-то не подумала». Анника рассмеялась, всем телом чувствуя тепло, каким умела дарить одна только Анна. «И какого дьявола мне делать?» — возмутилась Анна. «Как я могу уменьшить стресс? Завтра будет пресс-конференция, и придется тащить на себе все. Картинку, все это техническое дерьмо. Да еще разрешение на передачу и все такое прочее». «Зачем?» — удивилась Анника. «У вас есть технический директор. Пусть он об этом и позаботится». «Он в Нью-Йорке». «Что ты скажешь вот по этому поводу?» «Скандинавское телевидение принадлежит консорциуму американских инвесторов, которые все имеют многолетний опыт владения и управления телевизионными станциями. Мы пришли для того, чтобы вещать по территориальным сетям Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции. Наша штаб-квартира находится здесь, в Стокгольме. Собственники подсчитали, что скандинавские страны плюс Финляндия, общее число зрителей в которых составляет 1/10 от их численности в США, а следовательно, располагают неиспользованным телевизионным потенциалом. В январе в Департаменте культуры с предложениями выступит министр культуры Карина Бьёрнлунд. Суть их сводится к тому, чтобы цифровые территориальные сети были поставлены в те же конкурентные условия, что и остальные рынки, причем руководство почты средств коммуникации должно распределять лицензии и тем самым обеспечивать условия для организации передач. Как тебе это нравится? Я просто падаю от такого консорциума. Ты не могла бы составить что-нибудь повеселее? Анна Снабхани тяжело вздохнула. «Можно подумать, ты не знаешь, какая теперь жизнь», — сказала она. «Мы призываем устоявшиеся телевизионные каналы к радикальной перестройке, так как хотим обеспечить вещанием каждое домохозяйство, каждую семью в Скандинавии. Да нас все возненавидят». «Какие гадости ты мне рассказываешь?» Анника взглянула на часы. «Вам придется вводить детские программы, рассказывать, как вы способствуете народному образованию и культуре. Вам придется сообщать серьезные новости и делать собственные документальные фильмы о жизни народа в третьем мире». «Ха-ха», — кисло отозвалась Анна. «Какие великие чудеса ты описываешь». «Мне надо бежать», — напомнила Анника. «А мне идти заниматься железом», — вздохнула Анна. Главная редакция «Норланд Стиднинген» располагалась на 3 этажах арендованного здания между ратушей и домом городского правительства. Анника кинула взглядом желтый кирпичный фасад и поняла, что здание было построено в середине 50-х. С равным успехом это могла быть редакция «Катрин Хольмскурер», пронеслось в мозгу Анники. Здание было почти таким же. Впечатление усилилось, когда она приблизилась к стеклянной двери и заглянула в вестибюль. Тускло и пусто. Подсветка табло аварийного выхода делала видимой стойку редакции и стулья для посетителей. В динамике домофона раздавался лишь невнятный монотонный шум. Потом послышался голос. «Да, я слушаю». «Меня зовут Анника Бенгзан. Я работаю в Кеспрессен. У меня была назначена встреча с Бенни Эклондом. Но сегодня я узнала, что его уже нет в живых». В ответ в морозной мгле разлилась тишина, сопровождаемая треском разрядов статического электричества. Анника подняла глаза к небу. Оно очистилось от туч. На черном небосклоне выступили звезды. Быстро холодало. Анника принялась тереть друг от друга затянутые в перчатки руки. «Вот как!» — картаво произнес голос из редакции, изуродованный до неузнаваемости скверной акустической техникой. «Бенни должен был получить от меня материал, и нам следовало кое-что с ним обсудить». Теперь молчание было намного короче. «Чем я могу вам помочь?» «Впустите меня, и мы поговорим», — ответила она. Еще через 3 секунды замок наконец зажужжал, и Анника смогла открыть дверь. В лицо ей ударил теплый воздух, пропитанный запахом бумажной пыли. Дверь закрылась с металлическим щелчком. Анника некоторое время постояла, привыкая к зеленоватому путеводному свету. Лестница на этаже редакции начиналась слева от входа. Обшарпанный ламинат был прикрыт резиновыми ковриками. Высокий мужчина в белой рубашке и отутюженных брюках встретил ее возле копировального аппарата. На щеках мужчины играл нездоровый румянец, глаза были красны от недосыпания и напряженной работы. «Я искренне сожалею», — сказала Анника и протянула мужчине руку. «Бенни Экланд был живой легендой». Мужчина кивнул, поздоровался и представился. «Пеккари, ночной редактор». Он мог бы получить работу в любой столичной газете, ему много раз предлагали, но он всегда вежливо благодарил и отказывался. Анника попыталась улыбнуться, чтобы замаскировать ложь, которую собиралась произнести. «Я хорошо его понимаю», — наконец пробормотала она. «Хотите кофе?» Вслед за ночным редактором она прошла в комнату отдыха, крошечную клетушку, кухоньку, зажатую между редакцией субботнего приложения и отделом писем. «Это вы сидели в туннеле, да?» В вопросе прозвучала констатация факта. Анника коротко кивнула и сняла куртку. Пеккари тем временем принялся отмывать черный осадок со дна 2 чашек. «Какими же услугами вы собирались обменяться?» — спросил Пеккари и поставил на стол сахарницу. Анника недовольно ответила. «В последнее время я много писала о терроризме. На прошлой неделе мы говорили с Бенни о взрыве на F-21. Бенни сказал, что у него есть некоторые интересные материалы на эту тему. В самом деле интересные. Достоверное описание того, что тогда в действительности произошло». Ночной редактор поставил сахарницу на стол и пожелтевшими от никотина пальцами вытащил кусок рафинада. «Мы получили этот материал в пятницу», — сказал Пеккари. Анника была удивлена до глубины души. Она ничего не слышала ни о каких разоблачениях в какой-либо газете. Пеккари бросил в свою чашку 3 куска сахара. «Представляю себе, что вы сейчас думаете», — сказал он. «Но вы, акула, и не знаете, как все происходит в провинциальных газетах. Бюрократы интересуются только Стокгольмом. Для них наши сенсации не более чем кошачье дерьмо». «Неправда», — мысленно взбунтовалась Анника. «Это зависит от качества ваших материалов». Прочь эти мысли. Она опустила глаза. «Сначала я работала в Катринхольмс-Курьер», — сказала она, «и поэтому хорошо себе все представляю». Пеккари удивленно вскинул брови. «Тогда, значит, вы знакомы с Макке?» «Из отдела спорта? Конечно, знаю. Это лицо газеты». «Он был невыносимым алкоголиком еще в мое время», — подумала Анника, но ночному редактору предпочла солгать. «Что вы собираетесь дать Эку?» — спросил Пеккари. «Часть моего исторического обзора», — быстро ответила она. «Прежде всего, архивный материал, фотографии и текст». «Все это можно найти в сети», — заметил Пеккари. «Это нет». «Так вы не хотите посмотреть его разоблачение?» Мужчина бросил на Аннику острый взгляд поверх края чашки. Она не отвела глаз. «У меня много достоинств, но чтение мыслей к ним не принадлежит. Бенни позвонил мне, как бы я иначе узнала о том, чем он занимался». Ночной редактор достал из сахарницы еще 1 кусок сахара и принялся посасывать его, запивая кофе и раздумывая. «Вы правы», — сказал он, смачно допив кофе. «Что вам нужно?» «Мне нужна помощь в поисках статей Бенни о терроризме». «Спуститесь в архив и поговорите с Хассе». «Все газетные архивы Швеции выглядят именно так», — подумала Анника. А Ханс Блумберг выглядит как все архивариусы мира. Маленький, насквозь пропитавшийся архивной пылью человек в серой кофте, в очках и с прикрытой начесанной прядью волос лысиной. На его доске объявлений красовался вполне ожидаемый реквизит. детский рисунок, изображавший желтого динозавра, поговорка «почему я красивый, а не богатый», календарь с какими-то абсолютно непонятными расчетами и надписью «держись». «Бенни был настоящим чертом, упрямым негодником», сказал архивариус, усаживаясь за компьютер. «Выставлял себя хуже, чем грешником. Ни разу в жизни не видел человека, который бы столько писал. Писал скорее много, чем хорошо. Знаком тебе такой типаж?» Он посмотрел на Аннику поверх очков, и она не смогла сдержать улыбки. «О мертвых плохо не говорят», — добавил Блумберг, и стал медленно нажимать на клавиши компьютера. «Но разве это мешает нам быть честными?» Он заговорщически прищурился. «Его смерть очень бурно обсуждается в редакции», — неуверенно произнесла Анника. Ханс Блумберг вздохнул. «Он был звездой редакции, любимцем руководства, профессиональным объектом ненависти. Знаешь, этот парень плясал в редакции, когда получал трудное задание, и кричал: «Выщипывайте мою авторскую строку, сегодня вечером я бессмертен». Анника не выдержала и рассмеялась. Она знала такого человека. Его звали Веннергреном. «Ну, а теперь, прекрасная дама, скажи-ка мне, зачем ты охотишься?» «За серией статей Бенни о терроризме, в частности, за статьями о взрыве F-21, написанными на днях». Архивариус поднял заблестевшие глаза. «Ага», — сказал он, — «подумать только. Красивые девочки вроде тебя начали интересоваться опаснейшими вещами». «Милый дядюшка Блумберг», — парировала Анника, — «я замужем, и у меня двое детей». «Да-да», — вздохнул он, — «уж эти мне феминистки. Тебе распечатки или вырезки?» «Пожалуй, лучше вырезки, если не затруднит», — ответила Анника. Жалобно застонав, архивариус встал. «С компьютерами все должно было стать намного легче», — негодующе проговорил Блумберг. «Но не тут-то было. Двойная работа, вот что получилось из компьютеризации». Он с головой залез в железный шкаф, бормоча: «Терроризм». А затем, тяжело сопя, вытащил из него несколько коробок. «Вот», — сказал он через несколько секунд, отдышавшись и с торжествующим видом извлек из одной коробки большой коричневый пакет. Прядь волос, закрывавшая плешь, упала на лоб. Лысина блестела от пота. «Получите терроризм по Экланду. Садитесь вон туда, я работаю до 6 часов». Анника взяла пакет, открыла его вспотевшими от волнения пальцами и направилась к указанному столу. Вырезки были уложены в превосходном порядке. По заданному шаблону все рубрики были одинаковой величины, все тексты одинаковой длины, все фотографии одинаково малы. Потому как жили и дышали газетные страницы, пестревшие кричащими скромными заголовками, Анника уже очень многое поняла, ощутив, чего хотели добиться редакторы, какие сигналы посылали они читателям. Полнота картины, тщательная техническая обработка архива говорили и о том, как оценивались освещаемые события, насколько четко было определено место фотографии и текстов в общем потоке злободневных новостей. За организацией архива чувствовался высочайший профессионализм. Ей надо, однако, отобрать только нужные вещи. Вырезки были отсортированы по датам, самые последние находились сверху. Первые тексты подборки были опубликованы в конце апреля и касались пикантных деталей истории шведского терроризма. Среди прочих, там была история о Мартине Экенберге, изобретателе и докторе философии, единственным удачным изобретением которого стали посылаемые по почте бомбы. В конце концов, она обнаружила некоторые формулировки, которые она сама использовала в своих статьях на ту же тему, опубликованных несколькими неделями раньше. Было понятно, что Экланд вдохновлялся опытом коллег, сухо подумала Анника. Она принялась листать вырезки. Многие материалы были старыми и неинтересными, но некоторые были ей совершенно незнакомы. С большим интересом она прочла о переполохе в Норботтене весной 1987 года, когда военные искали советские подводные лодки и диверсионные отряды русского спецназа, сутками обшаривая местность и переворачивая даже мелкие камушки. 15 лет в Норбаттене ходили рассказы о том, как какой-то русский водолаз прострелил ногу шведскому офицеру. Пес офицера взял верховой след. Сам офицер открыл огонь по зарослям кустарника, а потом в кустах обнаружили следы крови. Кровавый след тянулся до моря, где и исчез. Бенни Экланд очень интересно излагал слухи и россказни, но не делал попыток докопаться до сути, до того, что же произошло на самом деле. Выводы штаба разведки цитировали в статье очень скупо. Вообще все было выдержано в духе того времени. Дело происходило в 80-е годы, когда все было не так, как теперь. Расследования часто приводили к нелепым результатам. Это касалось и военных, которые якобы даже обнаружили в Норбаттенском фарватере фрагменты поврежденной русской подводной лодки. Почти в самом низу стопки находилась статья, которую, собственно, и искала Анника. Там была действительно стоящая новость. В конце 60-х годов в Норбаттенской воздушной флотилии произошла замена старых разведывательных самолетов более современными истребителями-разведчиками типа «Дракон», писал Бенни Экланд. С этого момента на базе начался непрерывный саботаж в отношении новой техники. Оружием служили спички. Злоумышленники засовывали их в трубки ПИТО. Эти трубки, как тонкие копья, были уложены вдоль фюзеляжа и служили для измерения параметров наружного воздуха и атмосферного давления за бортом. В то время накопилось достаточно сведений об организованных левых группах в Лулио, прежде всего о группировках маоистского толка. На них и возложили вину. Вредительство продолжалось, хотя ни один преступник так и не был задержан. Однако в статье была ссылка на нераскрытый источник, который утверждал, что действия хулиганов заложили основу для совершения более тяжкого преступления СФ-21. Маоистский дракон разбудил какие-то силы, и их действия уже привели к катастрофическим последствиям. После каждого полета, когда машина садилась, остатки масла сливали либо на землю, либо в специальные емкости. Сливали также все неиспользованное горючее. Время совершения преступления, ночь с 18 на 19 ноября, было выбрано не случайно. В тот вечер все машины флотилии выполняли учебный вечерний полет, а после посадки были оставлены на летном поле. Именно в это время террористы и нанесли удар. Вместо того, чтобы, как обычно, засунуть спичку в трубку ПИТО, преступники подожгли емкости со слитым горючим. Мощные взрывы произошли мгновенно. По зрелом размышлении о печальной истории флотилии напрашивается мысль о том, что и за этим преступлением стояли те же левацкие группировки с той только разницей, что последняя выходка повлекла за собой смерть человека, писал Бенни Экланд. Формулировка очень шаткая, но сама теория дьявольски интересна, подумала Анника. «Я могу снять копию?» спросила она и взяла в руку статью. Архивариус ответил, не отрывая глаз от экрана и не прекращая тюкать по клавишам. «Нашла что-то стоящее?» «Да, нашла», — ответила Анника. «Этих данных я раньше не видела. Может быть, это надо напечатать повторно». «Копировальный аппарат стоит на лестничной площадке. Если его хорошенько стукнуть, то он, может быть, заработает». Мужчина бесшумно скользнул в черные ворота. Боль стихла, ее сменила сильная дрожь. Мысли его метались по промерзшим улицам. С годами Лулио сжался и съежился. Город его памяти, большой, надежный и уверенный в себе, заважничал, увлекшись мелочной мишурой и коммерцией. Ночью эта самоочевидность отступала, становилась невидимой, словно ее и не существовало вовсе. Здесь не было больше силы. Стургатон была закрыта для движения автомобилей, превращена в продуваемую всеми ветрами детскую площадку, заботливо обсаженную карликовыми березами. Здесь, где люди должны были получать вознаграждение за труд, теперь потребители мучились своими страхами. «Проклятие свободы», — подумалось ему. Тот чертов человек из Ренессанса, проснувшийся в одно прекрасное утро 12 века во Флоренции и обнаружив капитализм, наверное, сел в кровати, обдумал возможности своего «я» и понял, что государство — это организм, которым можно управлять и манипулировать. Он опустился на скамью возле библиотеки. Наркотическое опьянение постепенно проходило. Конечно, это плохо неподвижно сидеть на таком холоде, но сейчас мужчина его не замечал. Он захотел посидеть здесь и посмотреть на храм, на дом, где он основал свою династию. Нелепая уродливая пристройка на углу безымянной улицы, один из его земных домов, ярко освещенный изнутри, выкачивающий доходы, точно так же, как и тогда. Но он не был нашим, он никогда не был нашим. Мимо прошли две молодые женщины. Он видел, как они остановились у входа в вестибюль и принялись читать афишу культурной программы. «Наверное, там открыто», — рассеянно подумал он. «Наверное, стоит встать и пойти туда». Женщины, встретившиеся ему в нескольких метрах от входа, мимолетно посмотрели на него, а потом отвернулись, заинтересовавшись чем-то другим в этом тесном мире. «Мы его не знаем, притворимся, что вообще его не видим. В больших городах люди не замечают друг друга. Он считал, что последнее лучше». Библиотека еще работала. Он остановился посреди вестибюля и открыл шлюз воспоминаниям. И они залили его, едва не лишив способности дышать. Время потекло вспять. Ему снова было 20 лет. Стояло жаркое лето. Рядом была его девушка, его любимая красная волчица, которой удавалось такое, во что трудно было поверить. Он притянул ее к себе, вдыхая аромат медно-рыжих волос, и не смог удержать рыдания. Внезапный сквозняк, пробравший его до костей, вернул мужчину в сегодняшний день. «Что с тобой? Тебе помочь?» Какой-то старик дружелюбно смотрел на него. «Стандартная реплика», — подумал человек и покачал головой, поперхнувшись невысказанной французской фразой. Вестибюль блистал во всем своем претенциозном великолепии. Старик отвернулся и ушел в тепло, оставив мужчину наедине с доской объявлений. Салон психологических консультаций, чтение Евангелий, концерт Хокана Хагигара и фестиваль феминисток. Мужчина подождал. Умиротворенность успокоила, погладила по волосам. Он неуверенно шагнул к внутренней двери. Посмотрел сквозь ее стеклянное полотно, потом быстро прошел через холл и вниз к задней лестнице. «О боже!» — подумал он. «Я здесь! Я на самом деле здесь!» Он посмотрел на закрытые двери, на одну за другой, приглядываясь к тому, что за ними делалось. Он знал здесь все. Дубовые панели, каменную лестницу, телефонный коммутатор, скудное освещение. Он улыбнулся своей призрачной тени, молодому человеку, бронировавшему места от имени организации любителей рыбалки, а потом проводившему допоздна встречи маоистов. Он правильно сделал, что приехал сюда.